Глава 7. Весь 81-й год Русинов прожил вместе с Овегой в его институтской квартире за колючей проволокой с единственной целью проникнуть в мир этого странного человека. На это время из стены потолков убрали сначала всевидящие телевизионные глаза, а затем и уши. Русинову было позволено выходить с территории института и гулять с Овегой, где вздумается, без всякой охраны и наблюдения. И лишь поездки на автомобиле следовало согласовывать с руководством. Правда, за все эти свободы с Русинова требовали ежедневного письменного отчета, что он и составлял по ночам в своей комнате. Жизнь под одной крышей давала очень много бытового материала, зачастую интересного с точки зрения психики и психологии личности. Скрупулезные наблюдения за поведением помогали нарисовать его портрет, однако лишь внешний, в большинстве случаев не имеющий никакой связи с внутренней жизнью Овеги. Иные необъяснимые и непредсказуемые его действия и поступки вводили в заблуждение, напрочь смазывая уже выстроенные концепции. В общем зале квартиры стоял черно-белый телевизор, который Русинов практически не включал, поскольку Овега не терпел голубого экрана и сразу же удалялся в свою комнату. Когда же его заменили на цветной, причем хороший, японского производства, Овега не отходил от телевизора 4 дня. Особенно ему нравились передачи о природе, типа «В мире животных». Русинов немедленно заказал видеомагнитофон и годовую подборку этих передач. Но через несколько просмотров Овега внезапно встал среди фильма, ушел и после этого вообще стал игнорировать телевизор. А фильм был о жизни обезьян в зоопарке, о знаменитом Сухумском обезьяннике. В другой раз на журнальный столик в зале Русинов поставил золотую чашу «Братину» 15 века великолепной сохранности и работы, полученную для этой цели из алмазного фонда. Овега мгновенно заметил ее и проявил интерес, бережно разглядывал, держа на ладонях, оглаживал чеканный узор на стенках, и глаза его сияли от восторга. Тогда же решено было устроить ему экскурсию в запасники алмазного фонда. Его ввели в зал, специально устроили экспозицию сокровищ, от которых бы у нормального человека закружилась голова, ибо мало кому доводилось видеть подобные чудеса. Овега с равнодушным видом прошествовал мимо открытых витрин и задержался лишь возле набора височных золотых колец из какого-то кургана, и то на мгновение. Обилие золота его не волновало абсолютно, и даже на замедленных кадрах, снятых скрытой камерой, невозможно было заметить каких-то необычных его чувств. Это можно было расценивать двояко. Либо он привычен к сокровищам, либо они для Овеги не представляют ценности. Но как же Братина, вызвавшая у него восторг? За время совместной жизни с Овегой было запланировано провести целую серию экспериментов. Он должен был на что-то откликнуться, как когда-то откликнулся на картины художника Константина Васильева. В конце года предполагалась поездка Русинова с Овегой в Индию, на реку Ганг, куда так стремился знающий пути. Однако тут вышло какое-то странное недоразумение. Документы оформлялись заранее. Овеге выправили зарубежный паспорт на его настоящее имя и из предосторожности сбавили возраст на 32 года. Ему невозможно было дать 90 лет. И вдруг пришел отказ в выдаче визы, якобы из-за неправильно оформленных документов. Служба, привыкшая со своей колокольни судить обо всем, поняла свою ошибку